«Дай мне колоду», — сказал я. «Сдавай», — согласился Джим. Я отосовал карты, заговорщически поглядывая на Лори. «Проиграй», — просил я. Она склонила на бок свою белокурую головку, лукаво посмотрела на меня, показала язык и весело пообещала. «Я постараюсь». «Играем по 5 карт», — объявил я и сдал карту рубашкой вниз, а следующую открыл. С первой картой ко мне пришел король, со второй — дама. Следующей картой была дама, четвертой — двойка и вновь король. 2 пары. У Джима несчастная пара 7. У Евы намечался стрит, а у Лоры — 4 червы. И тогда мы открыли 5-ю карту. У Лори трефовая масть, значит, пролетела. «Ага!» — обрадовался я. Джим остался с парой 7, а 5-я карта Евы дополнила ее стрит. Ну что ж, я проиграл носок. Лори рассталась с туфлей. 1 шаг в нужном направлении сделан. Следующую партию Ева опять выиграла. Еще 1 носок, и я уже сверкаю голыми пятками, а Лори отдала 2-ю туфлю. Я успел заметить, что Лори также не носила чулок. Снова сдавала Ева, она тщательно стасовала колоду, раздала по 5 карт и предложила тянуть. Мы вытаскивали карты из колоды. Это была моя самая удачная партия за ночь. 3 короля. — О, разбойники! — причитала Ева. — Ох-ох! — сокрушалась Лори. — Открываем карты! — скомандовал Джим. Я открыл 3 своих короля. Ни у одной из девушек не было даже пары. Я выиграл. Расстегивая рубашку, Джим сокрушенно пожаловался. «Когда же я, наконец, начну выигрывать?» Лори сказала. «Я бы тоже хотела. В любом случае, вы скоро узнаете, почему я жду хорошую карту. Я... на мне нет бюстгальтера». Я чуть не мяукнул от восторга. Ева почему-то уставилась в потолок, потом обратилась к Лори. «Я помогу тебе застегнуть молнию, дорогая». «Ты хотела сказать расстегнуть?» Поспешно поправил я. Лори посмотрела на меня удивленно, ее глаза цвета меда расширились и засветились. Она повернулась боком, и Ева справилась с крючком, а молния, расстегиваясь, буквально зашипела. Потом она повернулась спиной к Лори и сказала: «Теперь твоя очередь, милашка». Лори расстегнула хитромудрые маленькие крючки. Как только дело было сделано и последний крючок освободился, розовый клочок немного сполз вниз, совсем немного. Она вернулась к своей подушке, посмотрела на нас с вызовом, наклонила голову и стянула хомут, взъерошив волосы. Ева чуть повела своими белыми плечами, и розовый лифчик под собственным весом полетел вниз и упал ей на колени. Ее груди подрожали и замерли. Подняв лифчик, она небрежно отшвырнула его в сторону, но теперь я уже наблюдал только за Лори. Она смотрела прямо на меня, ее глаза слегка сузились, и Лори первая лизнула языком нижнюю губку. Потом прогнула спину, отчего ее упругие груди выпятились, и легко сбросила черное платье. И тут зазвонил телефон. Лори подпрыгнула, но это не шло ни в какое сравнение с моим диким антраша. Если бы его можно было замерить, уверен, мы бы имели новый рекорд по прыжкам в высоту из положения стоя. Думаю, я подскочил вверх не менее чем на 2 фута. — Что за черт? — возмутился Джим. — Ничего, — быстро ответил я, — спокойно. Может, это чей-то будильник? Проклятый телефон заверещал снова. Лори как замерла, так и осталась на месте. Ее платье сползло на несколько дюймов, обнажив 2 бурно вздымающихся от волнения белых холма. А телефон настойчиво трезвонил, трезвонил снова и снова. Проклятие! — выругался Джим. — Сидите тихо. Он встал и нервно снял трубку. Да. Алло. Телефон находился рядом с нами на подставке возле стены, и я видел Джима. Он молча слушал. Лори кокетливо спросила. Признайся, звонок спас тебя. Увы, что-то уже безнадежно испортило вечер. Она быстро натянула на себя платье, и Ева нацепила полоску бюстгальтера. Потом я увидел, как стремительно меняется лицо Джима. Он бледнел на глазах до синевы, его нижняя челюсть отвисла, и он машинально придержал ее рукой. Что-то пробормотав в телефон, он повесил трубку и так и остался стоять окаменевший. — Джим, — позвал я, — что случилось? В чем дело? Адам мертв. Его лицо исказилось, похоже, он был в шоке. — Да, Адам мертв. Застрелен. Убит. Глава 5. Я припарковал Кадиллак перед домом Адама Престона. Две полицейские машины прибыли раньше нас и стояли у обочины. Джим приехал со мной. По дороге он почти не разговаривал. Я пытался успокоить его. «Это скверно, Джим, я знаю, но соберись с духом. Когда мы прибудем на место...» Я задумался. «Почему полицейские позвонили тебе? Это имеет какое-то отношение к Лагуне?» «Нет», — перебил меня Джим. «Я...» Он замолчал, тяжело сглотнул. «Видишь ли, Шелл, его настоящее имя не Адам. Его звали Аарон». Он посмотрел мне прямо в лицо. «Аарон Парадис. Он мой брат». Джим вышел из машины, прежде чем я успел прийти в себя и сказать что-нибудь. Мы молча направились к входной двери, полицейский в форме ждал нас, и мы вошли в дом. Лейтенант в штатском по имени Уэсли Симпсон находился в гостиной и что-то торопливо записывал в свой блокнот. Он повернул голову и кивнул мне. — Я присоединюсь к тебе через минуту, Шелл. Джим стоял рядом со мной, его руки безвольно повисли, лицо напоминало трагическую маску. Я положил руку ему на плечо. — Джим! Он покачал головой. — Потом, Шелл. Симпсон громко захлопнул свой блокнот и подошел к нам. Поздоровался, взглянул на Джима. — Вы мистер Парадис. Они быстро переговорили, потом другой офицер провел Джима через дверь в дальний конец комнаты. Очевидно, полиция знала, что Джим — брат убитого. Следовательно, им было также известно, что Адама звали Аарон Парадис. Интересно, не по этой ли причине Джим поторопился рассказать мне о брате? Симпсон остался в гостиной. Это был крепкий мужчина, 38 лет, всегда аккуратно одетый. Сейчас его глаза слегка налились кровью, а веки отяжелели, видимо, от недостатка сна. Было далеко за полночь. В такое время полицейский участок Голливуда уже закрыт, люди сменились с дежурства, поэтому первыми сюда прибыли сотрудники Центрального управления полиции. Но они, как положено, поставили в известность коллег из отдела убийств Голливуда, вот почему тут оказался Симпсон. — Ты выглядишь измученным, Уэс, — посочувствовал я ему. — Я как раз стягивал штаны, когда поступил звонок, — пожаловался он. — Так хотелось спать, что в попыхах я чуть не забыл натянуть их снова. У меня была тяжелая неделя. — Какова ситуация? — Труп все еще здесь, в спальне. Мы уже заканчиваем. — Его застрелили, верно? — У тебя есть сигарет? Левая сторона, контактная рана, смерть наступила мгновенно. Должно быть, он крепко спал. Он лежал голый в постели. Похоже, у него был... Ну, накануне была вечеринка. Подружка исчезла, а он так и не проснулся.